Хитрая падла наведался к нам после того, как я слетал за пределы из Казани, чтобы осмотреть окрестности, сравнить ход времени, да и на линии посмотреть за пределами барьера, и обнаружил очень интересную ситуацию. Сказания были барьером и создавали эфир, а местные боги построили вокруг контуры, которые выкачивали этот эфир. За пределами барьера эфир двигался уже в привычных мне магистралях, и к ним без боязни можно было подключаться. Охуев с происходящего, я разрушил контуры и отключил сказания от магистралей, после чего долго и нудно настраивал движение эфира внутри сказаний. Благо, это можно было делать внутри барьера, не двигаясь с места. И видать, греческий пантеон был ближе и отреагировал первым, послав к нам Гермеса. Тут я и узнал о силе местных богов. Богами они не были, в плане всемогущества и всезнания, а были они простыми смертными когда-то, которые дорвались до технологий. И эти самые технологии наделили их могуществом, которое позволило черпать силы не из эфира, а из какого-то эгрегора, которому поклонялись местные, подпитывая богов. Их сила была не в их самих, а в предметах силы. Стоило оторвать ноги Гермесу одним удачным ударом, как без своих сандалий он не смог летать. А дальше добить его было делом техники, когда тебя загоняют отряды егерей, а сверху накрывают 8 магов, особо перекаты с регенерацией не помогут. Но умирать так легко и просто Гермес не хотел, у него еще оставался кадуций, которым он слал на нас всякую гадость и себя лечил. Его тога была защищена от нашего урона, шлем с крылышками что-то делал, да и само тело пропиталось мощью Олимпа. Даже, когда мы отрезали ему голову, Гермес продолжал упорно жить и пробовал регенерировать. Убивали мы его долго, я даже вырвал ему сердце и поместил в банку, куда подвел контур, и теперь у меня в инвентаре бьется живое сердце бога, гоняя его кровь. Там уже придумаю, что с этим сделать. Его прах мы запечатали в контейнере и поместили под башню, а вокруг контейнера я создал контуры, которые эти боги поставили вокруг сказания. И это позволило вытягивать эфир из праха Гермеса. Так что, судя по всему, падла каким-то образом жива. Почему не явились остальные, этого я не знаю. Видать, трикстер их в конец доконал, или просто олимпийцы не знали, что его пленили. Да и было видно, что силу Гермес черпал из своих вещей, а вот за пределами барьера, наверняка бы, смог и Олимп подключить, и весточку братве кинуть. Так что за пределами я решил вести себя тихо, а лучше подстроиться под местных богов и подрабатывать для них. Лучше культ буду укреплять, чем встретиться с рассерженными ассами. Они ребята куда более лютые, чем олимпийцы. Придется вербовку местных проводить иным образом, чем заклинаниями хуярить направо и налево. И к этому я был готов, ведь я редко действую без плана. А на продумывание плана исхода у меня были долгие годы и источники информации. Первые, кто меня встретил, были обычные грабители, и они были нормальные. Разведчик на дереве, заприметив меня, подал сигнал, издав брачный зов какой-то птицы, на который ему ответили таким же. И вот уже рядом с дорожкой меня встречал привал, за котлом сидели веселые ребята. Сходу просить дань не начали, а пригласили попиздеть за жизнь и угостили хлебом и вином. И очень правильно сделали, а то идет один путник с сундучком под мышкой, без охраны, так еще со стороны сказаний, кто его знает, что это за хрень может быть. А если не хрень, потом можно было бы попросить плату за угощение и гостеприимство. Не знаю, что сыграло свою роль больше, то ли мои социальные способности, то ли эмоции, которые вызвали настоящие профессионалы своего дела. Но уже к вечеру я играл на гитаре и горланил песни с ребятками. Вот пуля просвистела, в грудь попала мне. Спасся я в степи на лихом коне, но шашкой у меня комиссар достал. Покачнулся я и с коня упал. Эй, да конь мой вороный. Эй, да обрез стальной. Эй, да густой туман. Эй, да батька атаман. Разбойники оказались славными и веселыми ребятами, а когда я выгрузил из инвентаря, делая вид, что достаю из сундучка, целый набор кольчуг и стального оружия, как сразу меня записали в какого-то чудотворца местного. Дальше пошли торги, но в итоге я смог уговорить ребят пойти со мной обустраивать себе королевство. Это входило в мой план, ведь над золотом Рейна надо будет работать, кузню построить, инфраструктуру подвести, хозяйство поднять, чтобы еда и вода была. А одному мне делать такое займет очень много времени. А тут уже сформированное воинское сословие, осталось только сервов найти, и можно идти за золотом. Первую деревеньку с чистоколом и парой дозорных вышек мы нашли быстро, даже капище какое-то было. По словам атамана, брать такое будет трудно, У нас всего 20 человек, но во славу Ватана, на лихое дело сходить можно. Горячих парней я придержал и решил сначала попробовать свою дипломатию. Оставив свой сундучок с вырезанными на нем рунами, я предупредил ребят, что он может кусаться, да и был он пустым. Я стал подниматься в воздух. Пару кругов над деревней, и я спускаюсь рядом с небольшой площадкой перед самым большим домом. Если вождь где и был, то только там. Мое явление восприняли с опаской. Тут вам не сказание, где всякое может случиться. Женщины побежали в дом, прихватив детей, старики стали собираться в тылу, взяв свое родовое оружие. А вот сильные мужчины, наоборот, вышли вооружившись на площадку, поглядеть, кто я такой и с чем пришел. Сосредоточив на себе внимание, я начал представление. Я Генрих Завоеватель и пришел из дальних земель. Кто тут главный? Мужики переглянулись, и из-за их широких спин вышел самый свирепый и матерый мужик с бородой, с пастью медведя на шлеме и закинув стальную секиру себе на плечо. Одет он был в выдубленную кожу и шкуры. Я тут главный, Конрад, сын Эрика. Дальше я уже не слушал и выхватил из инвентаря свой взведенный обрез, после чего взвинтил темп и наставил на лицо мужика. Батя оказался прав, дуплет в лицо, сила. Несмотря на то, что эффективно я пользоваться обрезом не мог, но вот эффект нужный я произвел. Разлетающееся в кровавое крошево лицо вождя и громовой выстрел произвел нужное впечатление. Мужики дрогнули, начали пятиться, выставляя в мою сторону оружие. Остальные ждали, что вождь встанет и начнет командовать, но он лежал, пораскинув мозгами. Я тем временем перезарядил вальяжно обрез и, вскинув театрально стволы назад, продолжил представление. Я Генрих Завоеватель, и это моя бум-палка. Я торжественно вскинул вверх обрез, отчего толпа вздрогнула. И я спрошу снова, кто здесь главный? Бип, вжух. Эшли Джеймс Уильямс бросает вам вызов. 10 бубны, легендарное оружие. Создайте легенду своей бум-палки. Принять, отклонить. Неожиданно, но надо принять, а то будет, что от Тринити слушать. Но и получить легендарное оружие весьма неплохо. Мужики тем временем стали оглядываться и искать выход из сложившейся ситуации. Ситуацию спас самый умный из них. Генрих Завоеватель здесь главный, прокричал мужчина, подняв высоко свой топор. Надо его запомнить и потом несчастный случай устроить, а то слишком умные мне здесь не нужны. Они умеют подстраиваться и ждать подходящего момента, а нож в спину или поганок в суп мне не нужны. Мне нужен тихий городок, где бы я смог засесть поработать. Мужика поддержали его кореша, и постепенно к ним присоединилась вся деревня, скандируя мое имя. Довольный результатом, я вернулся к атаману и вошел в деревню уже с небольшим, но отлично вооруженным отрядом. А дальше уже пошла привычная мне бытовуха. Старшего сына мертвого вождя спровоцировал, тот вызвал меня на бой, я его покоцал копьем и, серьезно ранив, отправил во главе со всем семейством в изгнание. Самых умных и хитрых достаточно быстро выявил, а дальше начал планировать им несчастные случаи. Мне нужны были тупые и покорные, которых бы я с легкостью смог бы контролировать. После пира, который я накрыл из своих запасов, я начал наводить мосты с жречеством. Показал главной жрице Ваша, та достаточно быстро сориентировалась и помогла подстроить мнение окружающих под новую конъюнктуру, в обмен на отсутствие репрессий с моей стороны. Мне же предложили во славу Донны развалить парочку матерых хищников в округе и окропить их кровью жертвенное дерево, что и было сделано. Чтобы не быть голословным, взял группу охотников и показал им мощь бум-палки во время охоты. Жизнь в деревне не сильно изменилась с моим приходом, жрица клала под меня своих дочерей, я делал вид, что мне это нравится и я жду потомков, а при помощи контроля Вита дурил окружающим голову. Тем временем шла разведка окрестности в поисках остальных деревень, а то тут мало народу для городка. Постепенно чистились ряды от самых умных, а то одна попытка отравить меня медом была, и с некоторыми поправками, жизнь в эту эпоху мало отличалась от жизни в сказаниях. Осталось построить кузню и можно идти за золотом. Я сидел на камне и наблюдал с вершины холма за пылающей деревней. Рядом стоял атаман и, закинув стальную саблю на плечо, ждал, когда я скомандую садиться на дракоры. А меня мучило то, что какой я еблан. Захватить пару деревень, выдать звездюлей паре крепостей, зачистить все в округе и белокаменный город с населением более 10 тысяч построиться сам по себе. Ты же правитель, Генрих, тебе стоит только приказать. Хуй там. Оказалось, что не все так волшебно в реальном мире, и люди живут малыми общинами не просто так. Город не просто место жительства, это пиздатая инфраструктура. И если в сказании за меня решали вопросы ведьмы и цверги, возводя город-государство, то здесь надо было решать мне самому. А мне хоть и полвека жизни, если считать прошлую жизнь, а повел я себя, как малолетний дебил. Не зная броду, я полез в воду и посчитал, что проблемы решатся сами по себе. Голод, бунты, пожары и вот эпидемия добила мой план, в котором я по щелчку создаю себе городок для работы. Только благодаря моим отношениям со жречеством удалось избежать тотального восстания. Ну и еще моему опыту работы с крысиным народом, читать на немецком воодушевляющие речи, и возможность обрабатывать контролем вито большую толпу. Все мои ебланские поступки удалось списать на волю богов, что они желают, чтобы мы отправились в путь, а не сидели на месте. И это было фиаско. Людям можно приказать своим авторитарным приказом делать так, а не как они привыкли, со скрипом и репрессиями они выполнят. Мне-то плевать, что будет после меня, главное получить ключ отсюда. А дальше ебитесь со своими местными проблемами сами. Но карма мне судья, вот и завезла мне пиздеца за мое тщеславие. И спасибо, что Никита Борисович не заскочил выпить за мой упокой, как он любит. Местные живут малыми общинами не просто так, нынешний уровень цивилизации просто не позволяет прокормить толпу, которую я переселил. И тут никакое внедрение трехполья и системы ирригации не поможет. Живут они в деревянных хибарах, потому что не умеют строить из камня большие дома, такое умеют только в Риме и Греции. И если им приказать, то они построят очень опасные и шаткие домины, которые падали и погребали под собой людей. Дальше, любой большой город нуждается в системе канализации, иначе начнется эпидемия. Добавьте сюда сведения счетов и ночи крови, которые устраивали жители различных деревень, сводя личные счеты и вендетты. Ведь ты не подумал и свез их всех вместе. То есть, мне надо на доброе столетие погрузиться в решение очень точных вопросов, чтобы получить себе город. И это я молчу, что мне надо вложить немало воли и прикупить множество книг по организации быта и внедрению технологий. А все это рушило мои планы, а теперь от нас осталась дюжина драккаров и очень злых людей, которые только благодаря вере и мистическому менталитету за мной идут. И любая ошибка будет стоить мне всего, и придется начинать все сначала. Новый план был принят в спешке, если не сработает, то просто выковыряю золото Рейна и попробую сдать его. Не выйдет, вернусь в сказание и пусть горит в огне Тартара тот ебаный Хогвартс и все с ним связанное. Как-то тут уже буду захватывать мир и налаживать свой быт, тем более что местные гримуары мне понятнее и доступнее, чем волшебство Хогвартса. Ехали мы по пути из Варяг в Греки, по Дунаю в Афины. Суть была очень простая: за имеющиеся брюлики подкупить нищие семьи аристократов из греков и привезти сюда. Они же помогут завербовать архитекторов и градостроителей, которые и займутся созданием города, благо у них должны быть нужные знания. Путь был не близок и очень опасен, в основном мы вели торговлю и закупали провиант, где не получалось, приходилось заниматься охотой и заготовкой жрать. Абордажных команд и обстрела горшками с поносом от мимо крепости я не опасался. Пару молитв и я с небес спускаю какую-то ебалу, что мало не покажется. Сюда же мы зачищали с вашим, а потом забирали себе, если там вообще хоть что-то было. Сидя наверху под защитой кинетического щита и щита, гасящего инерцию, зачистить судно можно легко при помощи заклинания накипячения крови. А дальше ваш добивал выживших, которые почему-то всегда находились. Это было понятно, сильное заклинание я не использовал, чтобы не привлекать внимание. Так мы и добрались до Константинополя, который уже существовал. Самое интересное, он был столицей греческого царства, а не Афины. Встретили нас не очень тепло, покупали шкуры, воск, древесину и драгоценности, обдирая нас, как липку. Еще оказалось, что я не бельми кукаре по-греческому, как и викинги, пришлось нанимать толмача, который однозначно не в нашу сторону переводил. Побегав по торговым агорам с недельку, я теперь понимаю, почему всех греков называют пидорасами. Ведь они не только с нас налог сняли, но и пожертвования в храмы местных богов не забыли стянуть. К моему счастью, сердце Гермеса было в инвентаре, и никто не вышел с меня спросить. Но обдиралово не закончилось, с нас взяли довески на выдачу торговых печатей, а то может у нас не высшие качества, а мы цены дерем. Пришлось оплатить простой местным пиратам, а то мало ли, подлог, грабеж, поджег, надо бы страховку купить. И вот, бегая уже с месяц по местным домам и раздавая последние припасы, я понял, что греки не пидорасы, они полные пидорасы. Настолько надутых уебков, мнящих себя центром мироздания, я еще не встречал. И пусть поют гимны жрецы Константинополя, что меня закалили цверги и ведьмы, а иначе бы я, используя мощь местного источника, выжег здесь все до основания. За месяц от нас слиняло дюжину семей с пожитками, растворившись в городе, арестовали чуть ли не каждого второго взрослого мужчину. Не спорю, некоторых задело, но большинство по беспределу, пришлось выкупать из тюрьмы. Отжали под арест два наших судна по какому-то мнимому нарушению, сколько я бы не просил кодексы, меня только тянули поговорить и предложить дать взятку. Были посланы в Тартар отсасывать Церберу. Один из дракаров кто-то поджег в виде мести. Нас, таки, ограбили и подбросили на борт пару мертвых шлюх и заставили платить откупные, как за благородных. Заканчивались деньги, чтобы платить за причал, заканчивалась еда, и меня очень сильно злил этот город. Но я сидел со спокойствием удава, чем бесил окружающих и успокаивал своих людей. Я просто прикрывал глаза и представлял, как город горит и по его мостовым течет кровь. В итоге я смог отыскать ученика архитектора Акакикоса, двух забулдык инженеров Якчиса и Дамоклиса, а также отыскал философа Никостратоса, который убеждал меня, что у него множество архитектурных проектов, но взял его так, как он умел на немецком шприхать. Больше всего не желая оставаться в этом проклятом всеми богами, кроме олимпийцев, городе, чем желая найти необходимых специалистов. Я загрузил греков и их семьи, у кого были, и мы отправились. Мой гнев был ужасен, а месть сладка. Ночью перед отплытием, я собрал из проволоки множество пактов, которые расставил ваш на складах уебка, что арестовал два наших дракара. Потом мы с вашим лично и со вкусом, наслаждаясь криками и воплями, на глазах их близких разделались с пиратами, что спросили с нас крышу. Деньги нам не нужны были, мне нужна была только месть, ведь мы заплатили, а они покаялись уже через 3 минуты, что именно они подожгли дракар и подбросили мертвых шлюх. Все это переводил нам толмач, который неистово каялся за каждый раз, который обманул нас. От него мы узнали имя уебка, который это заказал, не со зла, мести, природной жестокости, а из-за денег. Его дом я лично изнутри окрасил кровью, убив даже рабов, после чего накормил драхмами толмача, пока тот не сдох от избытка золота в организме. Когда мы отчаливали и выходили в Черное море, нас пытались остановить, и я с радостью вернул каждый летящий в нас горшок с греческим огнем. Потом я поджег пактами склады, ах, как сладок и приятен дым пылающих греческих складов. Паруса судов я наполнил ветром при помощи магии, да я рисковал, но я принял решение, что однажды вернусь и уничтожу Константинополь. Я пришел сюда с миром, а меня попытались поймать, единственный раз, когда я пришел с миром, а мне за это платят попыткой трахнуть. И разве после этого, люди заслуживают, чтобы к ним приходили с чем-то кроме меча и огня? Покидая Босфор, я медленно и точно создавал контур над городом, подключая его к источнику. Контур должен был обрушить на город ужасный шторм, парализовав движение и затопив его. Поглядим, как боги смилостивятся над вами и прекратят это. После чего я взмыл в небо на высоту полета самолетов, после чего начал картографировать местность, я отметил каждую блядскую трирему с греческим парусом. И тогда Черное море стало красным. Мы устраивали налеты на каждый флот пидорасов и грабили, грабили, грабили. Суда, которые мы не могли забрать с собой, мы оставляли болтаться в море, повесив на реях весь их экипаж. И именно тогда я понял, насколько гнилая эта нация и что она просто нарывается на очищение. Все четверо наших греков с радостью и улюлюканьем бросались на своих собратьев и с упоением резали и вешали их вместе со всеми. По словам Вингрофа, даже самый отбитый берсеркер такое себе не позволял. Из-за того, что я через лей-линии отслеживал свой контур плохой погоды и контролировал его работу, я не следил за нашим движением, из-за чего наши навигаторы, в стельку упитые греческим вином, пропустили поворот на Дунае, и мы вошли в Днепр. Я спокойно отнесся к такому, все равно путь назад лежал и через Днепр, пока я не вспомнил про днепровские пороги и что эту проблему решили только при Союзе, когда создали Днепр ГЭС и прорыли каналы. В старых песнях это звучало так просто. И погрузили славные викинги свои дракары на плечи и пронесли их через сушу. Ага, Арго нес тебя всю жизнь, так и ты пронеси его сегодня. Два раза, блядь, в общем, застряли мы на зимовье, ибо, по всем прогнозам, не успеем вернуться к Дунаю и подняться по нему, а там тоже не все так радостно с подъемом. Нам спуск сколько времени стоил, а вышли мы в середине весны, а сейчас начало осени. Пока я выбирал, куда бы заселиться, у верховной жрицы было видение, к ней явился сам Вотан и указал ей путь, а заодно благословил деяния Генриха Завоевателя, но и наказал явиться в священную рощу Упсал и почтить Вотана своими дарами. Учитывая, насколько взволнованной была старая пройдоха, сон был реально посланием, уж больно она старалась слово в слово все передать, да и бьющееся сердце я через вампиризм ощущал. Кто виноват, было понятно сразу, жрецы уж больно активно катали в местный пантеон депеши, прося благословения и отчитываясь, чем мы здесь заняты, а потом еще и щедрые жертвы богам за то, что они послали такой слабый флот у них на пути, а боги нихуя не посылали, но разобраться надо было, да и одноглазый кот, что постоянно терся рядом со мной, как-то напрягал, и не будь у него правого глаза, я бы меньше беспокоился, так что котяра мог напрямую показывать Ватану или быть им самим. Вот так сидишь, собираешь информацию на конкурентов, а тут твои люди заруливают, а потом юноша начинает гасить умело твоих конкурентов. Вот и решил это дело направить, я почесал котейку за ухом, угостил рыбой и налили вина, котейка утробно замурчал. Надо будет думать, может и удастся договориться с Ватаном, мужик он вроде мудрый и чем-то на меня похож. Не знаю кого благодарить, но видать в Упсалу заехать придется, так как через пороги, вверх по течению, при помощи такой-то матери и моих заклинаний, все же сумели добраться без потерь, мне чуть ли не по воздуху пришлось доставить эти суда, так как место, куда указал Вотан, оказалось Киевом, или, вернее сказать, холмами, где должен быть Киев, но что-то даже худого поселка не видно. Там нас ждали валькирии, бедные викинги покидали все и бросились в ноги к барышням в золотых доспехах, так как подумали, что пора идти в последний бой. Но нет, нас накормили, снабдили припасами на зиму и сказали построить здесь город. Особенно тщательно они убеждали нас, кому стоит молиться и приносить жертвы за это. Захваченные с собой пидорасы активно били челом и под руководством Никострата сопели хвалебные гимны Ватану, Фрике, Фрию и Фро. Что я могу сказать, валькирии манипулировали, без их помощи мы запросто бы организовали зимовье, просто пришлось бы вырезать парочку деревень древлян под ноль и забрать провиант себе, и вернуться обратно на Рейн, тоже не составит труда. Но видать Ватану не терпелось основать здесь город и укрепиться на территории, видать давно глаз мозолит, а тут красивый я нарисовался. Вот и началось испытание богов, но насколько я знаю, богам да людей дела особо нет, пока те не залупаются или перестают внезапно слать жертвы. А так, богам много делать не надо, из-за мистического менталитета людей этой эпохи. Вот человек принес жертвы, а проблема решилась, слава Ватану. Принес жертвы, но ничего не случилось, мало принес. Самое противное, сколько я бы не искал кота после ухода валькирий, так и не нашел, а я мелкой сапкой в маске ученика смерти просканировал местность. Значит, таки, агент Одноглазого. Так как все проблемы решили с зимовьем, а отсюда никто не уйдет и будет здесь город строить, то мне остается только два пути, или идти за золотом, или съебать и попробовать с другим племенем. Но как-то неправильно было бросать своих людей, все же я их за собой позвал, и они мне доверились, да, не все дошли, да, некоторые предали, но они мне клялись, а значит мои люди. Пришлось тащиться за золотом. Перелет вышел весьма комфортным, за счет новых заклинаний я создал себе оболочку из теплого воздуха, за счет новых знаний я настроил подачу эфира через определенные промежутки времени. Вот и получалось, лежу я в оболочке, а она импульсами движется через небо, вроде и лечу, но на самом деле падаю. Даже при помощи купя, золото я искал добрые две недели и в итоге нашел. В небольшой заводи сидели три ундина и жестко издевались над Альберихом. Нет, он действительно был страшным и уродливым, но это не повод над ним издеваться, а то, не ровен час, как затаит злобы на весь мир. Сначала я думал заполучить золото мирным путем, приходить каждый день сюда с удочкой, узнать ундин получше, подкатить к ним, а потом они отдадут мне золото добровольно. Но что-то сказания меня слишком сильно изменили, сделали чересчур компромиссным, добреньким, прощающим, дающим второй шанс, пытающийся найти хорошее и обратиться к нему. Спасибо пидорасам из Константинополя, отрезвили. Поднявшись на высоту, Я уронил огромные булыжники, отрезая от реки закуток с золотом, потом поместил в воду контуры и залег подальше. Рвануло так, что разнесло половину перевала, а что я хотел, когда такой объем воды моментально перешел в газообразное состояние за счет изменения давления. Чем ниже давление, тем ниже точка кипения, засунь воду в вакуум, и она вскипит при комнатной температуре. Как и ожидалось, вода испарилась по вакуумной трубе и освободилась в небо. Следом ушли и ундины, так как они духи, которыми одержима вода. А вот на дне, кроме рыбешки и всякого мусора, было золото Рейна. Самородок был достаточно большой, 10 футов в высоту, 5 в обхвате, больше напоминал торчащий кристалл. Я его внимательно изучил и понял, почему он такой ценный. Он миллионы лет находился на источнике и через него проходила линия, которая полностью его закрывала. Вроде такой материал назывался изначальным, поглядим, что я смогу из него сотворить. Но для начала, я подошел к самородку и обнял его. Мое золото, мое, только мое, моя прелесть, теперь весь мир будет моим, аз-за-за-за, аз-за-за-за. Израненный Альберих поднялся на ноги, его закинуло за перевал и первое, что он услышал, жуткий смех, который будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Альберих бежал, что было мочи, прочь от проклятого места, где он повстречал прекрасных ундин. Альберих чувствовал, что что-то черное, страшное, потустороннее и безумное зародилось сегодня и было выпущено со дна реки. Липкий, холодный пот проступил на челе Альбериха, мир ждали перемены. Примечание к части. Странные конусообразные существа, намек на представителей великой расы Итат Лавкрафта. Цвергенфестунг, Звергенфестунг или более известно, как Дварфес Фортрес, незатейливая игра рогалик, одна из самых популярных своего типа. О форме и камне, все, кто играл в Арканум, быстро ставим пальцы вверх. Глава 13.5. Глава 13.5. VR сервер, бар Межмирье, вход с 5 плюс воплощения, или 300 плюс уровня. Блистательный ум, Конан Эдогова. Многоуважаемый бармен, я хотел бы сделать заказ. Молочный коктейль с ванильным мороженым, много шоколада, взбитые сливки и одну коктейль-вишенку, хотя нет, если гулять, то гулять, лучше 3. Бармен, будет исполнено. Блистательный ум, Конан Эдогова. Я понимаю, что это не мое дело, но все же вынужден у вас поинтересоваться. Почему вы такой грустный, Лайт-сан? Обычный школьник, Ягами Лайт, что вы понимаете? Блистательный ум, Конан Эдогова. Может, не так много, как хотелось бы, но пару раз был в вашей вселенной. Обычный школьник, Ягами Лайт. Да, блистательный ум, Конан Эдогова. Да, я играл за другую сторону, если вы понимаете, но было как-то скучно, когда знаешь, кто виноват. Так что, не беспокойтесь, Эл слишком хитер, чтобы вы могли его легко убить, даже зная его имя. Обычный школьник, Ягами Лайт. Не в этом дело, понимаете. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. О, блистательный, привет, давно тебя здесь не видел. Хотел бы выразить тебе свое почтение и сказать спасибо, что не поймал нас с Люпином. Блистательный ум, Конан Эдогова. О, позвольте поинтересоваться, что же меня выдало. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. Я понял, когда вместо того, чтобы попасть в пятую хитрую ловушку, которая была лишь ширмой для нашего окончательного приговора, нам открылся путь к бегству, вот тогда и стало ясно, кто против нас с Люпином играет. Блистательный ум, Конан Эдогова. Правда, не стоит, мы должны помогать друг другу. Жалко, что не удалось поймать Люпина, все же он оказался не так хорош, как его описывают. Вот Кайта, другое дело. Даже зная, кто он, поймать с поличным было затруднительно. Заядлый игрок, Кайджита. О, у вас кросс оказывается, что-то в последнее время этих кроссов очень много попадается. И ладно бы нормальные, но уже какой-то бедлам вырисовывается, только на Суба с мифами Ктулху. То вот недавно про кросс Метал Паники с Евангелионом обсуждали. Что дальше? Код Гиасса с Гандамом, забытый на задней парте, Эмиашира. Это фигня, вот у меня вообще кросс с Девилмином и крутись как хочешь, тут не то что Грааль забрать, тут выжить надо. Холодильников начальник, Масакитинчи. Это выходит у тебя никакого гарема, забытый на задней парте, Эмиашира. Сиберита Сакуя еще спас, а вот Илью уже не успел и пришлось с Японии убираться. Но полярный лис пришел ко всему миру, так что если бы не ножны, давно бы ласты склеил. Эн-Яшака, Риносяй, ты совсем дурак такую сущность упоминать, а что если придет, забытый на задней парте, Эмиашира. У вас запретных имен и названий чуть больше, чем до хрена, все и не упомнишь. Энья Шака, Риносяй, вот зайдет к тебе настоящий, тогда попомнишь мои слова. Дед 3.14 здесь, Георгий Жуков. Эх, малышня, снова в свои игрушки играете, у меня тут люди погибают за родину и Сталина, а вы гаремы свои обсуждаете, тьфу. Скромная девочка, Ливила, нашли, чем мериться, кроссами, вот попали бы ко мне, я бы вам такой кросс показала, что на всю свою бытность запомнили. Заядлый игрок, Кайджита. О, скромная, а ты что, до сих пор из Амбера не выбралась? Скромная девочка, Ливила, а зачем, мне и здесь все нравится, я как блистательный ум, нашла свое и не спешу сматываться. Брюхократ Иван Бунша, и не забывает продавать нам местные ништяки. Скромная девочка, Ливила, лишние монеты никому не помешают, а все и так не утащишь на перерождение. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. Кстати, блистательный, я понимаю, там Амбер, но почему Конан? Блистательный ум, Конан Эдогова. Я люблю детективы, где только не побывал, и у Агаты Кристи, и у Конан Дойла, даже к Эдогове заглянул, но все не то. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. Почему? Блистательный ум, Конан Эдогова. Вот возьмем Шерлока, я думал, там будет интересно, но оказалось скучно, пару дел в год. Скромная девочка, Ливила, как я тебя понимаю, блистательный ум, Конан Эдогова. Взаимно, но уточните, пожалуйста, что именно вы понимаете. Скромная девочка, Ливила, я в первой жизни смотрела Шерлока, его тоже по пару серий в год выпускали. Забытый на задней парте, Эмиашира. Кажется, мы опять кого-то забыли. Холодильников начальник, Масакитинчи. Поведай нам свои печали, Лайт, что у тебя стряслось? Миса не пришла, а ты ей нос повесил. Блистательный ум, Конан Эдогова. У меня есть предположение, что уважаемый Ягами Лайт попробовал сыграть честно против местного Эля, и тот его загнал в угол. Обычный школьник, Ягами Лайт. У меня все прозаично, ко мне Рюк не пришел. Холодильников начальник, Масакитинчи. Это как? Заядлый игрок, Кайджита. А во, что-то новенькое, я слышал про ваши неканоны, но чтобы настолько, в первый раз. Обычный школьник, Ягами Лайт. А вот так, когда я узнал свое имя и фамилию, то начал что-то вспоминать, но готовился к обычному гаремнику или ромками. И тут скучаю на задней парте, забытой на задней парте, Эмиашира. Попадали, знаем. Обычный школьник, Ягами Лайт. И падает эта злополучная тетрадь, я сразу понял, что вот, ключевая точка, и это та самая тетрадь, что была в названии. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. Неужели у нас здесь первый Ягами Лайт, который забил и не поднял тетрадь? Обычный школьник, Ягами Лайт. Нет, я как раз поспешил поднять, но когда дочитал правила и начал прикидывать, кого туда первым записать. Дед 3.14 здесь, Георгий Жуков. А чего думать, Хрущев, Горбачев, Ельцин, Собчак, Чубайс, Фриленд-Райдер, Лето Атридес, Трампа, Путина. Дед 3.14 здесь, Георгий Жуков. Так, сынок, либералы и пидорасы у нас сидят в том углу, мы же с Серповченко и Молотовым к вам не заходим, вот и ты скройся. Фриленд-Райдер, Лето Атридес. Но, дед 3.14 здесь, Георгий Жуков. На Аракисе будешь свою либеральную политику проводить, а теперь скройся. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. А что за Трамп с Путиным? Блистательный ум, Конан Эдогова. Мы с тобой в разных канонах жили, у них это президент США и Российской Федерации. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. Что за США такое? Обычный школьник, Ягами Лайт. Вам интересно, что было дальше? Забытый на задней парте, Эмиашира. Определенно, но здесь всегда так. Холодильников начальник, Масакитинчи. Ты продолжай, я отвлеку их на себя. 13-я поправка к Конституции, правильное решение. Обычный школьник, Ягами Лайт. И когда у меня уже появился в голове план, канон я не читал, сразу скажу. Выскочило вот такое вот сообщение. Шинигами Рюк был развоплощен. Гарри Джеймс Джиннинг с Эвансом. Ваш предмет силы деактивирован. Забытый на задней парте, Эмиашира. Что-то я ничего не понял. Кто это такой? Охотник за привидениями неканоничного состава? Холодильников начальник, Масакитинчи. Молодец, хорошо вбросил. Теперь будем обсуждать каноничный состав охотников. Заядлый игрок, Кайджита. Так вот, как канон ломается, а я думал, что не увижу никогда. Нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. Какое-то знакомое имя, где-то я его видел. Блистательный ум, Конан Эдогова, определено видели, это тот странный Поттер, который у нашего бета-тестера в совенке был, нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13, Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, надо будет запомнить, а лучше записать, где там мой список вещей, которые лучше не разрубать, настоящая принцесса, Логи, кто здесь упомянул этого козла, эбонитовая леди, розовая пантера. Тише, тише, сестренка, эти мужланы нас не поймут. Настоящая принцесса, Логи. Тут ты права, мое горе только ты и понимаешь. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. А вот и батя. Ну чё, сучки, соскучились? Еще пару таких рейдов и можно уже на Антракса идти. Дед 314 здесь, Георгий Жуков. Как-то ты долго на него собираешься. Надеюсь, ты понимаешь, что он не финальный босс. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Дед... Ты что-то слишком осведомлен о всяких рисованных историях, как для фрика Второй мировой. Дед 314 здесь, Георгий Жуков. Во-первых, Великой Отечественной, я только за советов играю. Во-вторых, мои любимые эпохи, крестовые походы и наполеоновские войны. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Вот и говорю, странно, уж больно часто я тебя генералами советскими начал видеть. А помнишь, как мы начинали, а ты, я, Винтик... Две девки отвязные, целым отрядом против Ратамана. Дед 314 здесь, Георгий Жуков. Во-первых, сам я выбираю попадать в означенные эпохи. Во-вторых, за советов я играю, или по приглашению, или по заданию. В-третьих, конечно, помню, тебя мудака трудно забыть. Злобный воитель, Дарк Шнайдер. Были же деньки, дедушка. Нынче уже не те игроки пошли, и кап на уровне не тот. Мы тащили за счет грамотного планирования и крутых шняк, а они теперь уровнями берут, эх. Но ничего, вот закончу план и покажу всем, как с Джигурдой бухать надо. Заядлый игрок, Кайджита. Ничего себе, вам дают эпические задания с попаданием, дед 314 здесь, Георгий Жуков. То-то и оно, внучок, злобный воитель, Дарк Шнайдер. Ясень хуй, дед начинал, когда еще вичи были активными. Заядлый игрок, Кайджита. Ведьмы, злобный воитель, Дарк Шнайдер, баран, не ведьмы и Винкс ваш слащавый, а вичи, вот это были игроки, заядлый игрок, Кайджита, а кто такие, почему не знаю, нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13, сейчас он такого расскажет, лучше его не слушать, злобный воитель, Дарк Шнайдер, это еще почему, нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13, ты только чьи-то истории пересказываешь, да слухи плодишь, злобный воитель, Дарк Шнайдер, славы эпиков не испортишь, нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13, кто может про вичи рассказать нормально, так это только Эн-Яшака, Риносяй, а я тут каким боком, злобный воитель, Дарк Шнайдер, котика нашего знаешь, близкие контакты третьей степени испытать успел, лис, чеширский кот, мур-мяу, Эн-Яшака, Риносяй, никого нет, его не существует. А-а-а, злобный воитель, Дарк Шнайдер, а он, как-никак, один из эпиков, лис, чеширский кот, за вичи и я могу сказать вам, за баночку сгущеночки, Эн-Яшака, Риносяй, не давайте ему сгущенки, эбонитовая леди, розовая пантера, чего ты нервная такая, Эн-Яшака, Риносяй, сколько раз говорить, я парень, просто люблю играть за девочек-волшебниц, настоящая принцесса, Логи, ты парень, а ноль, Эн-Яшака, Риносяй, ну, да, настоящая принцесса, Логи, но зачем, Эн-Яшака, Риносяй, мне нравится, холодильников начальник, Масакитинчи, просто он любитель чистой и невинной девичьей любви, если вы понимаете о чем я, Эн-Яшака, Риносяй, не без этого, но мне просто нравится магия, а в канонах девочки ее не развивают, вот я и помогаю, исследую, настоящая принцесса, Логи, эх, а я вот наоборот, блистательный ум, Конан Эдогова, может тогда поделитесь своей проблемой, мы вам и поможем, а мне очень интересно узнать про вашего Гарри, эбонитовая леди, розовая пантера, сестрюнь, лучше не надо, тут этот хмырь, все опошлит и испортит, злобный воитель, Дарк Шнайдер, ой, иди в хуй со своим эквалити и диверсити, при мне такой хуйни не было, дед, пошли бухать, дед 314 здесь, Георгий Жуков, это можно, злобный воитель, Дарк Шнайдер, нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13, я лучше послушаю, может тут как раз эпик бродит, а я и не знаю, все же рюка не каждый может положить, интересно, злобный воитель, Дарк Шнайдер, как хошь, но чую, тут будут розовые сопли. Лися, пошли с нами, расскажешь про ВИЧи. Лис, чеширский кот, мраможно, а я вам рассказывал, почему люблю нож, блистательный ум, Конан Эдогова. Что же, может, вы нам расскажете, что произошло, желательно с самого начала, чтобы я ничего не упустил. Настоящая принцесса, Логи. Ладно, моя история не сильно отличается с леди, я попала, забытой на задней парте, Эмиашира. Какая неожиданность. Настоящая принцесса, Логи. Не умничай, если бы попал, как я, не умничал бы. Из-за второго попадания в Амиодживерс у меня сменился интерфейс. Заядлый игрок, Кайджита. А так можно было, блистательный ум, Конан Эдогова. Я так понимаю, сменился язык по умолчанию, настоящая принцесса, Логи. Да, и когда было очередное попадание из списка, выпало это. Я думала, здесь Марвел, я попадаю в няшку Кавайку, Супер Секси Лаки, и смогу совратить своего брата Тора. Лесоруб на лесоповале, Тор Одинсон. Эй, хотя, ты вроде секси, я, может бы, и совратился. Настоящая принцесса, Логи. Ну вот, в этом и был расчет, я даже девочкой ради него стала. Заядлый игрок, Кайджита. Лаки, перевертыш, ничего удивительного и сложного. Настоящая принцесса, Логи. Ага, только у нас здесь не чудо вселенная, а самое настоящее средневековье с блохами и без супергероев. Забытый на задней парте, Эмиашира. Ну да, куда мне с моими проблемами с Девилмином. Настоящая принцесса, Логи. Не перебивай, я же не читала старшую Эдду, вот и попала к Одину, который здесь, вот он, в опалу. Заядлый игрок, Кайджита. И что ты такое отчебучила? Трехполье решила ввести или мыться с мылом всех заставила? Настоящая принцесса, Логи. В том и дело, что ничего, а должна была, да и вот он хотел сына, а не дочь, а я специально девочкой превращалась. Забытый на задней парте, Эмиашира. Все правильно батя сделал, еще по заднице надо было дать. Эбонитовая леди, розовая пантера, ничего неправильно. Вот не чувствует она себя мальчиком, и что дальше? Отец вправе выбирать гендер за ребенка. Забытый на задней парте, Эмиашира. Он, как бы бог, если ничего не путаю. Эбонитовая леди, розовая пантера. Ну, бог и, что теперь, все должны исполнять, что он хочет. Забытый на задней парте, Эмиашира. Как бы да, эбонитовая леди, розовая пантера. Этот ваш патриархат, раз мужики и боги, то думают, что им все можно. Блистательный ум, Конан Эдогова. Простите, но это не объясняет, как там оказалась означенная личность. Настоящая принцесса, Логи. Если коротко, то мне скинули Эдду, и я прочитала ее, и у меня волосы на голове встали дыбом от того, что должен был творить Логи. Заядлый игрок, Кайджита. Это, например, настоящая принцесса, Логи. Скажем так, он много и часто практиковал мужскую беременность. Забытый на задней парте, Эмиашира. И в чем проблема? Ты же девочка, эбонитовая леди, розовая пантера. А тебе понравилось, если бы тебя использовали родители, как племенную кобылицу, особо не спрашивая твоего разрешения. Забытый на задней парте, Эмиашира. Был я в парочке вселенных, и было у меня парочку гаремов. Холодильников начальник, Масакитинчи. Чувак, это определенно не то. Вот представь, что тебя заставляют на жирной, уродливой, плоской и фригидной суке жениться, чтобы скрепить альянс между семьями. Эбонитовая леди, розовая пантера. Вот только хотела тебя похвалить, что правильные вещи говоришь, а потом, сходу, фэтшиминг, лукизм, сексизм, как ты живешь. Холодильников начальник, Масакитинчи. Ну, наверное, особо не заморачиваясь этой пургой. Эбонитовая леди, розовая пантера. Ага, вот поглядела бы я на тебя, окажись ты лучшим другом главного героя. Холодильников начальник, Масакитинчи. Пффф, жирным очкариком, вечным девственником я тоже был, но все же превозмог, в зал стал ходить, правильно питаться и девушку завел, главная мотивация. Эбонитовая леди, розовая пантера, ты мне отвратителен в своем потакании мейнстриму и прогибании под патриархальный устрой. Забытый на задней парте, Эмиашира, если ты такая вся правильная, почему не сидишь с либералами? Эбонитовая леди, розовая пантера, так они подстилки корпорации и соски капитала, а я коммунистка. Заядлый игрок, Кайджита. Теперь я понимаю, почему мне посоветовали эту комнату, настоящий же дурдом. Лис, чеширский кот, кто-то сказал безумие. Заядлый игрок, Кайджита. Пока только дурдом. Лис, чеширский кот, если что, обращайся, их есть у меня. Заядлый игрок, Кайджита. Хватает этого, спасибо. Пентакуин, Катя Лимонкина. Кто-то сказал дурдом. Закаленная Фуджаши, Харуми Фудзиоси. Кто-то сказал мужская беременность. Фу, здесь леди, пошли отсюда, опять вонять начнет. Блистательный ум, Конан Эдогова. Давайте вернемся к основному вопросу. Лесоруб на лесоповале, Тор Одинсон. А мне вот интересно, чем история Лакей Тора закончилась. Закаленная Фуджаши, Харуми Фудзиоси. О, пошли, я тебе покажу, тебе понравится, милый, обещаю, у меня столько историй, и Лаки Хатор, и Тор Халаки, даже Лаки Халаки есть. Холодильников начальник, Масакитинчи. Я бы на твоем месте, чувак, не ходил бы, это дорога в один конец. Закаленная Фуджаши, Харуми Фудзиоси. Ой, не надо, а то я вас не знаю. Стоит показать пару сборников, как бежите прикрывая задницу. Настоящая принцесса, Логи. Ничем не закончилась, даже не началась, как вот он на меня хулу нагнал, так сразу меня стали все избегать. Даже красавчик Фро стал избегать. А Тора у меня нет, только какой-то доннер непонятный, вообще не похож на настоящего мужчину из Марвела. Пентакуин, Катя Лимонкина. Мне даже жаль тебя, принцесса. Настоящая принцесса, Логи. Хоть кто-то понимает. Пентакуин, Катя Лимонкина. Не, не понимаю, у тебя огромная и богатая вселенная, а ты все о мужиках, да мужиках и кому дать. Как какой-то гримодержец в юбке. Эбонитовая леди, розовая пантера. Ага, значит, если мы женщины, то нам нельзя, да, подстилка патриархата. Пентакуин, Катя Лимонкина. Можно, но зачем так зацикливаться? Она явно хочет поскакать на продолговатых предметах. Настоящая принцесса, Логи. Я не такая, у меня любовь. Просто я многих люблю, только здесь все меня ненавидят. Эбонитовая леди, розовая пантера. Молодец, довела ее до слез. Блистательный ум, Конан Эдогова. Вот, возьмите мой платочек, пожалуйста. Слезами делу не поможешь, а вот если расскажете, то я, может, что-то и придумаю. Эбонитовая леди, розовая пантера. Расскажи ему, сестренка, он действительно поможет, в отличие от некоторых. Настоящая принцесса, Логи. В общем, я решила покинуть Асгард и направилась в Мидгард. Пентакуин, Катя Лимонкина. Подожди, это важно, ты сама ушла или тебя таки выгнали? Настоящая принцесса, Логи. Ну, эбонитовая леди, розовая пантера. Местные мачистые шовинисты вынудили нашего трансгендера покинуть чертоги сексистской Вальхаллы. Настоящая принцесса, Логи. Если быть точной, то Вальгалла лишь часть Асгарда, и она тогда еще не была в планах. Но не суть, вы опять сбиваете. Я начала скитаться по Мидгарду и разочаровываться еще больше в мире, в котором я оказалась. Забытый на задней парте, Эмиашира. Я так понимаю, сейчас начнется сказка, как она всех там нагнула и построила свою Вальхаллу с валькириями и ристалищем. Настоящая принцесса, Логи. Не начнется, у нас жуткое средневековье, всех красивых мужчин, которые хоть как-то следят за собой, называют мужеложцами и закидывают грязью. Закаленная Фуджаши, Харуми Фудзиоси. Фун-фун, надеюсь, другие мужчины делают это, и они полураздетые месят глину в специальных ямах. Настоящая принцесса, Логи. Нет, в основном женщины, чтобы мужеложцы не увели их мужей. Забытый на задней парте, Эмиашира. Я что-то не понял, ты же бог, ну или богиня, в чем проблема нагнуть всех через колено и заставить вести себя так, как хочет того богиня, а не согласных сжечь? Настоящая принцесса, Логи. Потому что я ролевик, а не цифродрот. Я живу не ради очков в статусе, а чтобы погрузиться в эпоху, отыграть роль, пережить драму персонажа. Закаленная Фуджаши, Харуми Фудзиоси. Драмы у тебя хоть отбавляй, а если поверить, то настоящая трагедия. Магистр, Наги Спрингфилд. И вы ошибаетесь насчет ассов, коллега. Игроки не могут зайти за богов, в понимании нашего начальства, а только за людей, которые наделены силой. Умнейшая в мире пони, Твайлайт Спаркл. Эй, и за пони тоже. Зеленый рейнджер, Леголас Зеленолист. И за благородных эльфов. Черный рейнджер, Гимли, сын Глоина. И мой топор. Зеленый рейнджер, Леголас Зеленолист. Гимли, не сейчас. Черный рейнджер, Гимли, сын Глоина. А когда? Из-за розовой мы даже на роковую гору не сходим. Розовый рейнджер, Смегл. А что вы хотели? Я нашла кольцо, и пока оно не свело меня с ума, отнесла его в Ривенделу, чем спровоцировала безопасный поход на гору, Средиземье в безопасности, между прочим. Магистр, Наги Спрингфилд, можно я продолжу? Черный рейнджер, Гимли, сын Глойна. Ладно, пойду дальше меха проектировать, но если будет нужен мой топор, заядлый игрок, Кайджита. Офигеть, у нас есть доступ во вселенную могучих рейнджеров. Зеленый рейнджер, Леголас, зеленолист. Не обольщайся, там всего 20 слотов на 4 команды, и если подпишешься, то навсегда свяжешь свою судьбу во всех перерождениях с этими игроками. Голубая лазурь, Эавин. Да ладно тебе, в Наруто было не так плохо, все главные герои были в наших руках. Магистр, Наги Спрингфилд, то есть никому не интересно, Пентакуин, Катя Лимонкина. Ты продолжай, умного человека всегда интересно послушать. Магистр, Наги Спрингфилд. Так вот, асы, люди, которые подключены к эгрегору. Эгрегор – это некая идея, которая аккумулирует определенный вид энергии, энергию веры, и при помощи определенных техник и навыков, ассы могут этой энергией управлять. Чем сильнее эгрегор, тем более могущественные чудеса они могут творить. Забытый на задней парте, Эмиашира. Тогда тем более непонятно, почему не нагнуть бы всех, настоящая принцесса, Логи. Потому что, чтобы творить чудеса, в тебя должны верить, а чтобы верили, ты должен творить чудеса. А вот он не делится силой Асгарда, забытой на задней парте, Эмиашира, и настоящая принцесса, Логи. Тебе не понять, короче, чего я распинаюсь. Блистательный ум, Конан Эдогава. Может, мы начнем с момента знакомства тебя и Гарри Джеймса Дженнингса. Настоящая принцесса, Логи. Ну, это был очередной Доннерсток. Братец Доннер опять устроил какой-то фестиваль в свою честь, куда съехались его почитатели. Я пошла поглядеть, там и встретила этого, эбонитовая леди, розовая пантера. И там он показал себя, как настоящий козел. Настоящая принцесса, Логи. Да, он каким-то образом втерся в доверие к Доннеру, тот его называл братом, и я решила проверить, что за перец, и сломала об него определитель. Магистр, Наги Спрингфилд. Как сломала? Настоящая принцесса, Логи. Вот так он рассыпался, когда я подтвердила, что хочу собрать на него информацию. У меня был запасной, так этот козел и его сломал. В общем, он сломал мне 5 определителей, а они не дешевые, а у меня не всегда много монет. Забытый на задней парте, Эмиашира. То есть он козел, потому что ты об него сломала пару своих игрушек, настоящая принцесса, Логи. Нет, потому что я купила на последние 2 свитка просветления, и они сгорели в синем пламени, при попытке найти информацию о нем. Пентакуин, Катя Лимонкина. Упорная девочка. Настоящая принцесса, Логи. Пришлось влезать в долги и идти на аукцион, где я купила всевидящего, забытый на задней парте, Эмиашира. Но зачем, настоящая принцесса, Логи? А, ты сам подумай, если такое существо Доннер назвал ни за что братом, значит, у него наверняка, там страшное колдунство. И только очень сильные существа на такое способны, а значит, у него будет уязвимость. Вот тогда я разоблачу его и спасу брата, меня простит, вот он, я вернусь в Асгард, а Доннер будет мне благодарен. Вот, магистр, Наги Спрингфилд. В итоге, кто он? Настоящая принцесса, Логи. Не знаю, мне выдала свиток, и он какой-то странный. Сами смотрите. Забытый на задней парте, Эмиашира. Что это за хрень какая-то вместо статов? Магистр, Наги Спрингфилд. Меня больше беспокоят навыки, которые я вижу в первый раз. Пентакуин, Катя Лимонкина. МММ, маг-вампир, интригует мое воображение. Магистр, Наги Спрингфилд, да и не боец, но 32 в IQ, 36 в воле, это солидно. Твой конкурент блистательный, блистательный ум, Конан Эдогава. Нет, у меня 38, но вот воли у меня всего лишь 12. Странный билд у него, очень странный, но могут вам просто принцесса списать монет, что вы должны, за такую информацию. Настоящая принцесса, Логи. Да, ой, спасибо, не будь ты дошкольником, расцеловала бы. Блистательный ум, Конан Эдогава. Спасибо за комплимент, но я асексуал. Лучше мороженого мне купите или тортик, можно просто шоколадку. Магистр, Наги Спрингфилд. Бедная Ран Мари, как она с этим живет. Блистательный ум, Конан Эдогава. Я на нее не реагировал, и мы разошлись в старших классах, да и школу я экстерном окончил. В качестве прикрытия я использую другого человека, который лучше подходит, чем отец Ран, да и голос не надо фабриковать. Так что где-то живет своей обычной жизнь, думаю, это к лучшему. Пентакуин, Катя Лимонкина. Подожди, сколько тебе лет тогда? Блистательный ум, Конан Эдогова, учитывая, что я глава фармакологической компании, которая поставляет на аукцион таблетки молодости, то где-то уже под 40. Пентакуин, Катя Лимонкина. А зачем тогда малолеткой прикидываешься? Блистательный ум, Конан Эдогова. Так надо. Пентакуин, Катя Лимонкина. Ау, так в чем проблема у тебя, принцесска? Только в деньгах, настоящая принцесса, Логи. Нет, не только. Этот козел как-то втерся в доверие к Ватану, помог построить Вальхаллу, и вот он его просто обожает. И теперь заставляет на нем жениться или хотя бы завести детей от него, чтобы от меня какая-то польза была, раз я девочкой хочу быть. Словно я какая-то игрушка его. Пентакуин, Катя Лимонкина. Надеюсь, у тебя есть фото этого козла, настоящая принцесса, Логи. Да, вот, полюбуйтесь на него. Умнейшая в мире пони, Twilight Sparkle. Ох, а приглашения у тебя нет к себе. Я могла бы монет даже дать. Забытый на задней парте, Эмиашира. Ты же пони. Умнейшая в мире пони, Twilight Sparkle. И раз пони, то мне не хочется любви и ласки. Смотри, какой красавчик. Я бы хотела, чтобы он меня объездил. Холодильников начальник, Масакитинчи. Если вы понимаете, о чем я. Пентакуин, Катя Лимонкина. Я смотрю, у вас там жеребцов совсем нет в Понивилле. Умнейшая в мире пони, Twilight Sparkle. Есть, но они, как пятиклассники. Куча возни с ними, а мне нравятся более агрессивные мужчины. Я вот Спайка научила всякому, так гаденыш сам с собой играется, даже двери стал закрывать. Забытый на задней парте, Эмиашира. Открою секрет, не все мужчины паниёбы. Умнейшая в мире пони, Twilight Sparkle. Ой, вы все такие, я не паниёб, а чуть-чуть любви и ласки, и вот уже приглашение просите. И ладно бы ко мне ходили, я не против, так нет, или к пинки, или к шай бегут, а мне потом память стирай. Вам бар затащить тяжело или там дверь на щеколду закрыть, что ли? Пентакуин, Катя Лимонкина. Постой, может он там алкоголик или наркоман, настоящая принцесса, Логи. Нет, ведет здоровый образ жизни и не употребляет, даже от меда поэзии отказался. Пентакуин, Катя Лимонкина. Может характер сложный, нагибатель твоей мамы, Гайманышикова 13. Ты о чем? Он с ассами подружился, вот у кого характер сложный, так это у них. Так что он однозначно душа компании, вон петь умеет, танцевать, на гитаре лобает, еще и преимущество есть. Барт, Пентакуин, Катя Лимонкина. Может он женщин бьет или у него какие-то странные наклонности, должны же быть у него какие-то существенные недостатки. Закаленная Фуджаши, Харуми Фудзиоси. Он по мальчикам, фун-фун. Блистательный ум, Конан Эдогава. Судя по данным, у него было уже 40 детей к тому времени, и все матери счастливы быть его любовницами. Пентакуин, Катя Лимонкина. Знаешь что, принцесса, ты не настоящая принцесса, ты настоящая дура. Бармен, вам два чая, от тех трех леди за синим столиком. Настоящая дура, Логи. Кто меня переименовал? Ах, эти три суки. Эбонитовая леди, розовая пантера. Придержи коней, они тебя провоцируют. Это три местные суки, надменная, холодная и бешеная. Очень опасные, дай только повод, и они тебе жизнь испортят. Много жизней. Пентакуин, Катя Лимонкина. Личный опыт, настоящая дура, Логи. Они меня переименовали. Заядлый игрок, Кайджита. А так можно, эбонитовая леди, розовая пантера. Можно, но дорого, а они могут себе позволить. Так что это провокация, будь умнее, сестрюня, не ведись. Настоящая дура, Логи. Тебе легко говорить, это не тебя переименовали. Эбонитовая леди, розовая пантера. Не реви, все будет хорошо. И вообще, у меня есть подозрение, что одна из них спит с нашим начальником. Забытый на задней парте, Эмиашира. Так мейстер же бог, умнейшая в мире пони, Twilight Sparkle. И что, что бог, думаешь, ему любви и ласки не хочется? Пентакуин, Катя Лимонкина. Бедная моя паниша, иди я тебя обниму. Мальчики, наша искорка страдает, вы бы навестили ее, что ли? Умнейшая в мире пони, Twilight Sparkle. Да, я бесплатно приглашение дам, на месяц. Сургучевый Сурикат, Курусуки Михита. Эх, была не была, ты вроде ничего, девочка, давай сюда приглашение. Забытый на задней парте, Эмиашира. Ао, парень, все с тобой понятно. Холодильников начальник, Масакитинчи. Чувак, если что, мы не осуждаем. Сургучевый Сурикат, Курусуки Михита. Ну да, мне моих трогать нельзя, иначе посадят в мрачное узилище. Тут вам не Monster Girl Quest, магистр, Наги Спрингфилд. Парень интересный и загадочный, надо к нему сходить в гости и поглядеть. Блистательный ум, Конан Эдогова. Сходим, у меня два приглашения есть, на неделю нам с тобой хватит. Настоящая дура, Логи. Откуда? Блистательный ум, Конан Эдогова. Скидок не дам, но только между нами. Все всевидящие на аукционе моих рук дело. Магистр, Наги Спрингфилд. Это, как ты их делаешь? Блистательный ум, Конан Эдогова. Договорился с начальством, они в доле, дают мне немного их сил, какой-то хитрой магией или еще чем собирают данные, я их анализирую и возвращаю готовый результат. Помогает заработать на мороженое и держать руку на пульсе. Настоящая дура, Логи. А мне что делать, Пентакуин, Котя Лимонкина? Бежать, дура, бежать быстрее ветра, пока другая себе не заарканила. Примечание к части. Автор срубил себе небольшую шабашку. В капиталистическом мире, оказывается, нужны деньги. Всплыл только в четверг вечером, так что на этой неделе всего лишь половинка главы, попробуй реабилитироваться. Еще Элеонор надо выдать, но я парень умный, как-то выкручусь. Там ДЕТЕРМНТИН хотел побитить, поглядим, что выйдет из этого. Прошла бета, не справлялась с объемами и свалила. Если не помним, когда и где успел Рюкауган дошить наш пострел, то читаем 26 главу первой книги. А мы продолжать, VR-комната и боги, одна из самых велотекущих линеек, все части идут половинками, чтобы было легче их находить и восстанавливать картину, если надо. Котя Лимонкина, главная героиня веб-комиксов Риак Хоспитал. Остальные легко гуглится, если что, спрашивайте, объясню. Фотография, которая была у настоящей, HTTPS и имгурцом Яна 436 JPG. Бета. Думаешь, не справлюсь? Наивный Умарный больше страниц выходит в неделю, а я там три фанфика курирую. Глава 14. Арка. Грим Твилик Хтов Тхегоц. Глава 14. О богах и героях. Вовочка лежал на спине, раскинув руки в стороны и закинув ноги на стену. Не то, чтобы ему было скучно или он специально принял такую позу, просто так получилось, а получилось не очень, так как ему на лицо плюхнулась промежность Тринити, которая сейчас ерзала своим нижним бельем ему по лицу. Вовочка приготовился к худшему. Будучи героем анекдотов, он знал четкое, можно сказать, кармическое правило. Или он сам создает неловкие и комедийные ситуации, или сам в них попадает. И сейчас ему было не смешно. Стоило Тринити подняться, как Вовочке пришлось сразу же уворачиваться от острой шпильки ее туфельки, которую она опустила ему на лицо. Благодаря природной верткости героя анекдота, Вовочке удалось спасти свой глаз, а вот щека будет еще долго ныть, да, и кажется, кусок зуба откололся. Это фан-сервис для братика, а не для тебя, похабная скотина, сообщила Тринити, сопровождая свою тираду серией ударов острой шпилькой по лицу Вовочки. Тем временем, неподалеку, у соседней стенки мужская солидарность мужественно разогнулся и откинул от себя диван, который на него упал. Будучи настоящим джентльменом, он заслонил собой ностальгию, которая спряталась за его могучим телом, свернувшись на полу калачиком. Сегодня она была в стиле почитателя глэм-рока 80-х, с высветленными волосами и химической завивкой, с канцелярской скрепкой в ухе вместо серьги. Убедившись, что ностальгия не пострадала, солидарность протянул руку. «Вы в порядке, мисс?» Ностальгия оперлась на руку и встала. «Все путем, чувак», сообщила ностальгия, стукнув легонько кулачком о широкую грудь солидарности. «Мисс Снарушка, мисс, с вами все в порядке, вы где?» Начал кричать солидарность, сложив ладошки рупором. В противоположной стороне зашевелилась гора хлама и, отодвинув в сторону разбитую панель телевизора, показала мордочку Нарушка. «Я здесь, пару синяков, крови нет, думаю, жить буду. Я к вам иду, мисс, оставайтесь на месте». В другой стороне круглого помещения раздался писк котенка, который возвестил о том, что он еще жив, вторя ему отозвались оставшиеся котята, которых раскидало по помещению. Тринити продолжала лупить ногой Вовочку, который перевернулся на живот, скрючился и закрыл руками голову. Выдав удар под ребра, Тринити успокоилась. Из обитателей бункера никто не знал, что произошло и что послужило причиной странных событий, которые грянули внезапно. Обитатели сидели в бункере по своим местам, вели светскую беседу и занимались своими делами, когда внезапно бункер сотрясло, словно чья-то могучая рука попробовала его вырвать из земли. Свет замигал и погас, а потом весь бункер затрясло и закрутило, словно кто-то поместил его в центрифугу и стал вращать по всем степеням свободы трехмерного пространства. Свет начал мигать, как стробоскоп, динамики шипели или выдавали невнятную, а местами пугающе безумную муть, всех крутило и вращало по помещению, как легкую листву при сильном ветре, а вместе с обитателями летали и их пожитки, создавая опасную ситуацию столкновения.